Хилька. Место наблюдения — детский сад. Большая комната, в углу рояль, вдоль стен плетеные креслица и столики. Посреди комнаты 6 столиков, вокруг каждого по 4 креслица. Возле двери шкаф с игрушками и пособиями Монте-Сори. Дети. Хилька 3,5 года, Юрик и Крыся тоже 3-летние, Ханя 5 лет, Нине 6 лет. Период наблюдения — 2 дня по 2-3 часа. Хилька самолюбива, привыкла к восторгам окружающих, кокетливо демонстрирует ум и обаяние. Они со старшим братом — очаровательная пара здоровых, живых детей, притягивающих взгляды и сердца. С Юриком я познакомился еще раньше, в домашних условиях, может, это пока еще и незаконченный тиран, но все же я невольно воспринимаю его предубежденно на основании собственного впечатления и диагноза. Репутация у него уже подмочена, замахнулся на мать кнутом, скандалил, петушился. Крыся! Тут мешает медицина. У таких людей мне не нравится корь и коклюш. Есть в них что-то мечтательное, меланхолическое, какие-то печальные предчувствия. Они изящны, серьезны, сосредоточены и вызывают тревожную нежность и уважение. Обычно я прописываю таким рыбий жир и целую ручку. Ханя. Как ее описать? Сообразительно, немало повидала. Ее на кривой козе не объедешь, та еще штучка. Знает, что и до какой степени дозволено. Я бы сказал, что она лишена обаяния, но, пожалуй, это неуместно. Вырастет, скорее всего, толковым человеком. Ни-ни охарактеризовать трудно. Я замечаю в ней склонность к детской конспирации, которая вызывает настороженность. Она предпочитает проводить время со своим братом-ровесником и с детьми помладше. Наблюдение начал я без программы, без плана, экспромтом. Вот так. Чем малыши заняты? Моя первая запись карандашом. Хилька, глядя на картинку. У нее, у собаки, красный язык. Почему? Ни-ни. Потому что это собачка. А у собачек бывает красный язык? Иногда. Рассказ Хильки о собаке, которая лаяла, хотя мы ее не трогали. Крыся играет в мяч. Ни-ни. О, крыся тоже играет одной рукой. Что ребенок, глядя на картинку, станет рассматривать по отдельности? Хвост, уши, язык и зубы — это детали, на которые взрослый не обратит внимания, я могу понять. Мы не воспринимаем это всерьез. Картинки ведь детские. Но, приходя в музей, поступаем точно так же. Удивляясь наблюдательности детей, мы, по сути, недооцениваем их. Удивляемся тому, что они люди, а не куклы. На мой взгляд, вопрос Хильки, почему собачий красный язык, означал, что она готова разговаривать с ней ни о чем угодно. На иерархической лестнице та стоит выше нее. 3-летняя Хилька, а запросто разговаривает, болтает с 6-летней девочкой. Ключом для меня явилось слово «иногда», которое здесь ни к селу, ни к городу. Так бывает, человек простой в разговоре с кем-то более образованным вставляет ученое слово, просто чтобы показать, что он тоже не лыком шит. Фраза, что крыся играет, причем тоже, означает удивление Ни-ни. Она впервые видит крысю за игрой. Ни-ни про мячик. Я одной рукой. А ты так умеешь? Хилька быстро. Нет, я даже вверх умею. Крыся меняется мячиками. Отдает хороший, берет плохой. Ни-ни. Не будем больше меняться, ладно? Крыся сжимает старый мячик, выпуская из него воздух. Здесь я запечатлел два момента. Благородную искренность Хильки я уже отмечал неоднократно. Если она и соврет, то из самолюбия. Соврет, защищая свое достоинство. Второй момент касается Ни-ни. Крыся отдает хороший мячик в обмен на плохой. Ни-ни хватает мяч и смеется. Вот-вот скажет: «Дурочка, этот мячик дырявый и никуда не годный, он не прыгает». И вдруг соображает: лучше промолчать, ведь это ей выгодно, и быстро: «Не будем больше меняться». излишняя предосторожность. Крыся довольна обменом, экспериментирует с дырявым мячиком, играть больше не хочет. Как Хелька не соврала, торопливо пробормотав, что не умеет ловить мячик одной рукой, так и Нини, в сущности, не обманула крысю. Такими расплывчатыми часто бывают границы человеческих недостатков, достоинств, поступков, преступлений. На полу кубики, Нини, я буду для вас корабль строить, печку, да, печку, печку на корабле. Хелька, а ты можешь такой корабль построить? Нини, не глядя, могу. Крыся и Хелька, поезд. Шестилетняя Нини, играя с малышами, смотрит на них свысока. Она строит не для себя, для них. Хелька не может с этим смириться, не желает признать авторитет Нини, задает бестактный вопрос, получает пренебрежительный ответ. Умеет ли Нини строить так, как Хелька? Нини даже не смотрит, ясное дело, умеет. Нини рассказывает сказку о гадюках. Смешной ведь конец. Хелька, нет. Дописываю по памяти. Нини борется за свой авторитет. Рассказывает сказку о гадюках. Хелька не знает, что такое гадюка. Сказка ее не заинтересовала. Нини предчувствует поражение, задает неосторожный вопрос, получает обидный ответ. Тут я, впрочем, напрасно задаю Нини несколько вопросов о гадюках. Гадюка, она как нитка и может съесть 200 человек. Хелька мрачно смотрит на Нини. Отношения напряженные, атмосфера накаляется. Случайная встреча двух таких разных личностей, неискренний разговор, вынужденный контакт, потом разойдутся, недовольные друг другом. Кубики. Долго. Замок. Хелька, вы умеете так строить? Красиво. Нини. 22. Крысё. 0. Хелька. 14. Снова строит. За короткое время Нини произносит 22 слова, Хелька — 14, крыся — ни одного. Замечу, что в 10 с лишним минут непринужденной игры поместились первое — картинки, второе — мяч, третье — кубики, четвертое — сказка, пятое — кубики. Эмуляция зависти. Хелька все настойчивее. «Красиво, а ты так умеешь?» Разваливает домик Нини. «Сама буду строить, Нини». «Я для крыси буду строить», — шепчет крыся на ухо. Крыся оборачивается, разваливает домик Хельки. Пробел в записях. «Я забыл сказать, что они строят на полу. Это борьба за крысю, за этого хоть и маленького, но спокойного, молчаливого, серьезного человека, который, когда берет мяч, всех удивляет». Затаив дыхание, слежу за развитием драмы. Хелька страдает. Ее терзает обида. Она сердится на Нини, хочет добиться расположения крыси, однако догадывается, что старания ее напрасны. Крыся наблюдает, как Нини строит. Месть. Хелька разрушает домик Нини. Нини в ответ презрительно молчит. Не пристало ей выяснять отношения со слабым противником. Она только подчеркивает, что крыся принадлежит ей. Как много тут не записано. Дополняю по памяти. После вызывающего поступка Хельки крыся слегка придвигается к Нини, спокойно встречает возмущенный взгляд Хельки, отворачивается к Нини. Это продолжается десятую, сотую долю секунды. Нини командует. Крысина рука быстро сметает постройку Хельки. Хелька молчит. Понимает, что сама виновата, чувствует свою беспомощность перед крысей. Пробелы в моих записях показывают, как сильно затронула меня эта сцена. Чего тут только нет, каких человеческих проявлений. Не помню столь сильных чувств со времен моих наблюдений за младенцами. Хелька нашла общий язык с Нини. Как? Не знаю. Не помню. Я упустил целый ряд интересных моментов. И не слишком доверяю записям, в которых отсутствуют пробелы и искренние признания в том, что наблюдатель не помнит, не заметил, забыл. Подходит Ханя к Нине. Юрик садится на стульчик Хельки. Хелька смотрит долгим взглядом. Я жду. Ничего. Ханя берет кубик из домика Хельки. Хелька смотрит долгим взглядом. Ханя, пожалуйста, не бери мои кубики. Ханя продолжает забирать кубики. Хелька бьет ее кубиком по голове. Хелька судорожно хватает последний, отдает Юрику. На, на, на, Юрик мне. Этой девочке нечего строить, она не будет строить. Я. Что? Грубо, жестким голосом. Она все у нее забрала. Хелька смотрит на Юрика, Юрик на Хельку. Она та послушная девочка. Ханя отдает Хельке 8 кубиков. Юрик добавляет свой 9-й. Ханя, увлекшись, добавляет еще. Я ей уже все отдала, Юрик. Все же отдала ей. У меня слезы на глазах. Начинаю со своего «что?» Единственного мною произнесенного слова. Жесткого, чужого. И по духу, и по звучанию всему происходящему. Дети друг друга понимали. Я притворял, что не понимаю. Клетки моего мозга, голосовые связки, весь я со всем своим таким богатым прошлым, все было воплощением грязи и фальши рядом с чудесной мистерией звуков легких серебряных тонов. Нет здесь места научным рассуждениям. Есть настроение. Есть сокровенная беседа чувств, которых не должна касаться наука. Размышлять я буду, но только этим врежу себе. Юрик уселся в креслице Хельки за ее столик. Хелька смотрит на Юрика. Она не думает. Нет, она лишь чувствует. Сожалеет о долгих минутах, когда сидела за этим столиком, одна вдали от детей, наблюдая за ними. Но все это уже прошло и не вернется. Она покинула свое тихое гнездышко. Сколько пришлось перетерпеть, но и это позади. Теперь там сидит Юрик, тот самый Юрик, который толкнул ее на днях. Хелька его прощает, уступает ему свою тихую гавань, свое убежище. Ей жаль того, что больше не вернется. Они отнимают у нее кубики. Хелька робко возражает, зная, что жизнь жестока и все напрасно, но бежать не хочет. Здесь важны не слова, а тихий и грустный голос, выражение лица, поза. Никакой актрисе не удалось бы так убедительно молить о помощи, пощаде и сострадании. До чего же гениальна природа, которая способна превратить 3-летнего ребенка в олицетворение просьбы. А слова... Такие прямодушные. Ханя, пожалуйста, не бери мои кубики. Ханя, жизнь не знает жалости, хватает кубики. Последним оставшимся кубиком Хелька бьет Ханю по голове. Боится, что та даст ей сдачи. Обратите внимание на драматические ноты в троекратном «на-на-на», когда она сует кубик Юрику. Так умирающий знаменосец отдает знамя случайному солдату, лишь бы уберечь от рук врага. Юрик, пассивный свидетель этой сцены, взывает ко мне, охрипшим от переизбытка чувств голосом. Он вступается за девочку, у которой отобрали все, которую обидели, а он, держа ее последний кубик, пребывает в полной растерянности. Обращаясь ко мне, Юрик дает понять Хельке, что сочувствует ей, поддерживает ее и осуждает Ханю. Ханя поняла. Получив кубиком по голове, она только легонько потирает ушибленное место и даже не помышляет о том, что дать сдачи. Чувствует себя виноватой. Возвращает кубики, отдает больше, чем взяла, и извиняется перед Юриком. В записи я предпочел опустить жесты, движения, да и попробую их передать, записывая только слова, чудесные в своей простоте и с такой выразительностью повторяемой. Хелька трижды повторяет «на», отдавая Юрику кубик. Юрик дважды повторяет, что Хелька теперь не может строить. Ханя дважды, что отдала кубики. Мне кажется, автор и актер достигают большего драматизма повторением одного возгласа, нежели длинной тирады. «Мама, мама, у меня нет дочери, больше нет дочери. Я невиновна, абсолютно невиновна, и это способно произвести сильное впечатление. Думаю, стоит обратить особое внимание на повторы в детской речи, они наверняка очень часты. Эта сцена порождает во мне множество мыслей. Первое. В мире чувств дети гораздо богаче нас. Они думают чувствами. Второе. Если даже описывая эту сцену, я совершаю над собой насилие, чем было мое вмешательство? Ханя отбирать нехорошо, отдай. Хелька драться нехорошо, извинись. Третье. Какая же замечательная школа жизни для детей. Наш детский сад. Хелька. Ты умеешь так строить? Не-не, мы с тобой не разговариваем. Юрик хочет взять. Хелька его отталкивает. Юрик не протестует. Хелька. Я вам дам кубики. Не-не, не надо, не надо. Ханя. Я красивый замок построила. Хелька. Некрасивый, некрасивый. Пробел. Хелька. Ты умеешь так строить? Молчание. Без тебя обойдемся. Хелька мне. Я красиво построила. Я. Красиво. Хелька. А вы умеете? Я. Умею. Лишь теперь отвергнутая, униженная, она обратила на меня внимание, заговорила. Бедняжка. Хани болтливой с Нини отчасти импонирует, отчасти докучает. Хелька поправляет сдувшийся мячик. «Вот как надо, видите?» Юрику. «Дай мне коробку». Юрик. «Защитные движения». Примечание. «Защитным я называю движение, когда ребенок, не желая отдавать какой-то предмет, поднимает руку, которую его держит, прячет за голову, отводит руку в сторону». Конец примечания. Хелька гладит его по лицу. Он не дает. Отходит. Хелька грубо отнимает, убегает, садится рядом со мной. Пробел. Хелька. Ты умеешь так строить? Юрик. Нет. Бз-бз-бз-бз-бз. Наконец-то. На какой карикатурной форме я бы не удивился, если бы она вздохнула. Эти записи выдают усталость. Я продолжаю их вести, потому что понимаю ценность такого дневника, но я устал, бесконечно устал, а потому халтурю. Прокомментирую последнюю сцену, уже не доверяю памяти. Хелька, которой так хотелось услышать, что они не умеют того, что умеет она, наконец достигла своей цели. Юрик не умеет. Юрику обидно признать, что он не умеет, так что бз-бз-бз, пренебрежительная реакция на вопрос, попытка сменить тему. Точно так же недавно поступила сама Хелька. Воспитательница. «А за плясе?» По местам. Хелька. «Нини, что такое пляс?» Хелька обращается к Нини, а не ко мне. Молитва. Участвует Ханя и Крыся. Хелька, подавленная после молитвы, решительно Юрику. «Это мое место, мое!» Юрик уступает, пересаживается. После круга Ханя сгоняет Юрка с его креслица, тот послушно пересаживается на другой. Примечание. Круг в системе Монте-Сори. Занятие с группой, когда дети под музыку ходят по линии и повторяют движение за ведущим. Конец примечания. Хелька на своем месте. Колотит ногами по столику, стучит столиком, хлопает по столику ладошкой. Пробел. У Хельки кубики. Она вынимает один, со стуком кладет на стол, движение вялое, подпирает голову руками. Начинает строить ворота замка, как у Хань. Не получается. Треугольная верхушка падает с основания снова и снова, в третий раз и в четвертый. Хелька убирает кубики обратно в коробку. Пробелы — свидетельство моего поражения. Я всего на миг отвернулся. Оставил ее возбужденной, одинокой, а нашел расстроенный, несчастный. А на столике уже коробка с кубиками. Когда она вынула ее из шкафа, и как, ничего не знаю, устал и проглядел. Перечитал записи. Плохо. Мне-то понятно, но читатель разберется, лишь внимательно прочитав текст несколько раз. Таких читателей будет мало. Нужно писать проще, доступнее. На второй день решаю действовать по-новому, иначе. Сначала все записи подряд, затем изложение хода событий, образующих сюжет, и в самом конце комментарий. Вот план для студента педагогического училища. Первое. Характеристика наблюдаемого ребенка. Второе. Условия наблюдения. А. Место наблюдения, описание и план. Б. О себе, в который раз проводит наблюдение, откуда знаком с ребенком, что о нем знает, слышал, подметил, запомнил, прежде чем начал наблюдать. В. Собственное психическое состояние. Охотно ли взял за наблюдение? Целенаправленно ли случайно занялся этим? Здоров ли, в добром ли расположении духа и так далее? Третье. Записи в сыром виде, то есть в первоначальной форме, пробел в наблюдении. Знак вопроса в скобках, если не удалось расшифровать запись, важно сохранить сокращение. Четвертое. Ход событий в кратком изложении. Пятое. Комментарии к записи. Шестое. Личное, собственное переживание и размышление. Мне кажется, что этого плана, пусть не вполне осознанно, я, в общем-то, и придерживался. Это напоминает отчасти рассказ о спектакле, отчасти сочинение о классической драме. Туманность моего повествования объясняется тем, что, читая сочинения о драме Шекспира или Софокла, я имею представление о Гамлете или Антигоне. Мой же читатель не знаком ни с героиней, Хелькой, ни с самой пьесой. Записи первого дня я оставляю в таком виде, в каком их сделал, как неудачный образец, плохой пример. Не уверен, что второй день окажется лучше.